Глава вторая. Предчувствие беды томило душу Ойлун. Она не знала, когда и откуда придет худое, но была уверена, придет. Решетчатые стены — опора юрты, мужчина — опора семьи. Как ей, безмужней, уберечь малых ребят от невзгод, как сохранить добытое Ясугеем, не обездолить сирот? Кто ей поможет? Люди быстро, слишком быстро стали забывать то, что сделал для них Ясугей. В прежние годы знатные женщины тайчиутского племени, отправляясь в землю предков совершать жертвоприношения, не объезжали ее юрту. В эту весну она напрасно потеряла полдня в ожидании. Никто не заехал. Поскакала в сопровождении верной Хуахчин, как ни гнала коня, опоздала. Жертвенный огонь догорал, жертвенное мясо было уже съедено, жертвенное вино выпито, и женщины собирались возвращаться домой. Обида опалила душу Ойлун. Сородичи не желают напоминать предкам о ее детях-сиротах. О небо, вразуми жестокосердных! Не слезая с коня, с гневным укором она спросила у Орбай и Сахатай, вдов Амбахай-хана. «Почему вы заставили меня пропустить жертвоприношение предкам? Не потому ли, что Ясугей-богатур умер, а дети его и вырасти не смогут?» Орбай и Сахатай будто не слышали ее слов, смотрели мимо. А их ли не чтил Ясугей-богатур, их ли не одаривал добром, добытым в походах? «Эх вы!» — голос Ойлун дрогнул. «Вижу, вы можете есть на глазах у других, ни с кем не делясь, можете откочевать тайком, никому ничего не сказав». Старшая из вдов Орбай рассердилась. «Вы только послушайте, нас оговаривает даже Ойлун. Смотрите, как возгордилась. Ты заслуживаешь того, чтобы тебя не звали, а позвав, ничего не дали. И надо откочевать от тебя. Поживешь одна, поумнеешь». Ойлун круто повернула лошадь. За ней скакала Хуахчин, горестно и жалобно тянула. «Ой-е, какие люди! Ой-е!» В начале лета тайчиуты ежегодно устраивали три мужских состязания — борьбу, стрельбу из лука, скачки. На них съезжались с ближних и дальних кочевий. После состязаний пировали, чествуя победителей, выменивали лошадей. За хорошего скакуна можно было получить косяк кобылиц или новую юрту. После смерти Ясугея Ойлун ни разу не была ни на каких празднествах. Не собиралась и в этот раз. Но Тамуджин объездил первого в своей жизни скакуна, и ему хотелось испытать его резвость на скачках. Может быть, отпустить Тамуджина одного? Но в последнее время она стала бояться за своего старшего сына. Уедет он куда-нибудь, а у нее сердце не на месте. Что бы ни делала, прислушивается, ждет, когда у юрты застучат копыта его коня и раздастся веселое, бесшабашное «Ей-ей!». Тамуджин еще мальчик, безрассудный и неопытный, а в жизни так много опасностей. Они подстерегают человека и в падях Хантея, и в степных урочищах. И в самом Курине немало недобрых, завистливых и злых людей. Сейчас, когда нет Ясугея, и защитить их некому, они опаснее и дикого зверя, и вьюги, и стужи. Давно ли кланялись ей, едва завидев? Давно ли с утра до вечера роем мух жужжали возле ее юрты? А сейчас она все чаще ловит на себе косые недобрые взгляды. Даже Нукера Ясугея и то избегает встречи с ней. Что ж, она не воин, с ней в поход не пойдут, добычи не привезут. потому один по одному перебегает к другим наёнам. Но ведь можно же уйти не тайком, а по-доброму. Разве же настало бы их держать? Идите. Вот подрастет Темуджин, у него будут свои нукеры. А пока Темуджин еще мальчик. Его могут легко обмануть, опутать, втянуть в худое дело, могут искалечить или даже убить. Все это ей, возможно, только кажется. После ссоры со вдовами Амбахай-хана сын Мунлика гадал на внутренностях барана. «Темуджин, — сказал он, — будет славен и богат, не меньше, чем его отец». Прорицание шамана не успокоило ее. Хорошо бы все богатство, приобретенное Ясугеем, целым и сохранным передать в руки Темуджина, когда он станет взрослым. Богатому жить легче. Но ведь беды случаются с богатыми так же, как и с бедными. Ни стада, ни нукера, ни громкая слава не оградили Ясугея от гибели. Готовясь к скачкам, она сшила сыну халат из яркой красной ткани, украсила его серебряными пуговицами с платья Ясугея, сделала пояс с кистями. В новой одежде с туго заплетенными косичками на висках Темуджин стягивал переносе широкие брови, чтобы скрыть счастливую улыбку. Он же не маленький, так радоваться обнове. Она вспомнила свое детство, и ей стало грустно. Там, на ее родине, и дети, и взрослые не скрывали своих радостей. Темуджин ехал на старом мерине, скакуна, чтобы не утомлять, оседлывать не стал. Гнедой беломордый жеребчик с тонкими и стройными, как у изюбра, ногами, был привязан сбоку. Он натягивал повод, норовя забежать вперед, выгибал шею и встряхивал гривой. Под лоснящейся шелковистым блеском кожи перекатывались плотные мышцы. Уайлун подумала, что скакун и его хозяин чем-то похожи друг на друга. Состязания проводились на берегу Керулена. Вдоль берега реки тянулась широкая луговина, ровная, покрытая мягкой зеленью. Многие приехали сюда еще вчера на повозках с юртами, в кибитках, с ребятишками, слугами, и скопище телег, людей, лошадей напоминало издали растревоженный набегом курень. Мерно рокотали басистые барабаны, пели струны хуров, сердито бумкал бубен шамана, звенели голоса детей, громко переговаривались женщины. Над чем-то безудержно хохотали мужчины, сбившись в кучу. Все звуки то сливались в единый празднично возбужденный шум, то снова распадались, и тогда можно было даже различить отдельные слова, уловить обрывки фраз. Темуджина и Ойлун встретил Джамуха. Он был в будничной старенькой одежде, в рыжих от пыли гутулах. С правой руки свисала короткая плеть. — О, какой ты красивый сегодня, Анда! — с удивлением и скрытой завистью сказал он. — А я тут все обегал, тебя искал. Сколько же мы не виделись с тобой, Анда? — С самой весны. Как вы укочевали, так мы и не виделись. — Ты почему не приезжаешь в гости? — спросила Уайлун. — У меня умерла мать, — Джамуха закусил губу. — И отец болеет. Я приехал сюда один. Хочу посоветоваться с вами. Отец говорит, что ему долго не прожить. Я останусь сиротой. Он хочет, чтобы я уехал к хану караитов. Отец с ним дружил. Зачем ты поедешь к хану? Ты живи у нас. Мама, разве он не может жить у нас? Он мой анда. Уайлун была по сердцу горячность Темуджина, и Джамуха был люб больше кого-либо из приятелей сына. Ей захотелось как-то помочь этому мальчику, подбодрить, приласкать его. Темуджин прав. Зачем тебе ехать к хану? Ты брат моему сыну, значит, я твоя мать. Я буду заботиться о тебе так же, как и о своих детях. Джамуха покачал головой. Отец мне говорит, что если он умрет, его место займут другие, оттеснят меня, оставят без людей и без скота. А если буду под высокой рукой хана, никто не посмеет помешать мне наследовать ему. Так говорил мой отец. Джамуханда, у нас есть нукер моего отца, есть слуги, кони и оружие. Если будет нужно, мы не хуже хана поможем тебе. Так, мама? Ойлун ничего не ответила сыну. Мальчик еще не знает, что его самого, возможно, ждет то же, что и Джамуху. А Темуджин, удивленный, даже, пожалуй, обиженный ее молчанием, упрямо ждал ответа. Но тут разом ударили барабаны, отовсюду понеслись крики. «Борьба! Начинается борьба! Идите смотреть на борцов-богатуров!» Ойлун торопливо сказала. «Потом поговорим. Идемте». Бороться вышло не меньше сотни пар. Полуголые мужчины пошли друг на друга, пригнувшись, размахивая руками, как орлы перед взлетом. Схватка была стремительной и недолгой. Побежденные отошли в сторону, победители снова разделились на пары. Толпа орала, свистела, с истоптанной поляны уходили побежденные, и все меньшее число борцов оспаривало право именоваться непобедимыми. Наконец на поляне остались двое. Один Бурибурхе, двоюродный брат Ясугея, еще совсем молодой, поджарый, с тонкими бугристыми плечами. Второй, кажется, в годах, если судить по матерой фигуре, огромному животу и воловьей шее. Кто он, откуда, Ойлун не знала. Она не сомневалась, что победа достанется старшему. Рядом с ним, с этой необъятной тушей, Бурибухе казался слабым, даже хрупким. Борцы долго ходили друг возле друга, делая молниеносные броски вперед и тут же отступая. Толпа то замирала, то взрывалась криками. Борец постарше начал терять терпение и злиться. По его толстому распаренному лицу катился пот, глаза покраснели и сверкали, как у рассерженного быка. Он несколько раз сжимал в своих страшных объятиях Бурибухе, казалось, еще одно усилие, и у того хрустнут позвонки, он сломается, будто сухая хворостина. Но каждый раз Бурибухе вывертывался и тут же переходил в нападение. И вдруг Ойлун ничего не поняла, не уследила, как это случилось. Старший оказался на спине. Его необъятное брюхо, залитое потом, блестело на солнце. Рев толпы слился с боем барабанов, и победитель пошел по кругу, размахивая руками-крыльями. Темуджин оглушительно орал по духам Ойлун и топал ногами. Потом началось главное для нее и Темуджина — скачки. Подошли Чарха Эбуген и Мундлик. Старик потрепал лошадь по шее. — Ты сегодня, Темуджин, победишь. Я смотрел лошадей. Ни у кого нет такого скакуна. Но будь внимательнее. Сначала придерживай коня, с умом расходуй его силы. Если хорошего скакуна верно выдержать и под конец дать волю, он пойдет стрелой, пущенной из тугого лука. Всадники заехали так далеко, что слились в одну сплошную темную ленту, пересекшую всю луговину. Ребятишки, чтобы лучше видеть, взобрались на повозки, повисли на кустах тальника, росших у самого берега Кирулена. Джамуха тоже залез на чью-то повозку, выкрикивал. — Встали! Вот сейчас, сейчас! Пошел! Ойлун и сама увидела, как дрогнула ровная линия всадников. Изломалась и, стягиваясь в кучу, покатилась вперед. Послышалось слабое, но быстро нарастающее гудение земли. Всадники стремительно приближались. От мелькания разномастных лошадей у Ойлун заребило в глазах. Где уж тут увидишь Темуджина? Но тут на мгновение показался красный халат, Или это померещилось? Нет, вот он. То исчезнет за спинами, то показывается вновь. Халат ее сына, красный, как сорона цветок. Перед сыном еще много всадников, но он понемногу выдвигается вперед. «Темуджин обгоняет!» — закричал Джамуха. Перед ним уже не больше 10 всадников. Обошел еще 2, еще 1. Ну, сынок, еще обошел. Он уже идет 3-м или 4-м. Пламенем промелькнул мимо халат Темуджина. Толпа подалась к наездникам, завертела Ойлун, оттерла от Джамухи, Чарха Эбугена и Мунлика. Кругом были малознакомые люди, и ей не у кого было спросить, каким же пришел Темуджин. Впереди она увидела Хучу, пробралась к нему, потянула за рукав. Он обернулся и обрадовался так, что тут же попытался поклониться, но его толкали со всех сторон, и никакого поклона не вышло. «Видел Темуджина? О, Хатун! Госпожа! Я только на него и смотрел. Он пришел 2-м. Ц-ц, какой молодец! Неужели 2-м? Он еще будет 1-м. Ах, глупый ты, глупый Хучу, — хотелось сказать ей этому простодушному воину. И то, что он пришел 2-м, для нее радость. И даже лучше, чем пришел 2-м. Если бы был 1-м, могло показаться, что все это случайный успех, недолговечный и хрупкий, как всякая случайность. А Хучу, пользуясь молчанием Ойлун и редкой возможностью поговорить запросто с госпожой, болтал без умолку. «Богатуром будет твой парень. Все время на него любуюсь. И на своего парня любуюсь. Он у меня тоже молодец молодцом. И здоровый, и крепкий. Отчего ему худым быть? Он вырос под вашим одеялом. Он носил халат этому джина». О чем бы ни говорил Хучу, не применит напомнить, что его сын родился в одно время с Темуджином, и светло-ликая добросердечная Хатун, то есть она, Ойлун, подарила одеяло. Ох уж это одеяло! Она бы 100 раз позабыла и про одеяло, и про Хучу, и про его сына, если бы не такие вот напоминания. Иногда она даже сердилась на него, ну а чаще, посмеявшись, совала ему что-нибудь из одежды Темуджина. Вдруг Хучу спохватился. «Э, надо же тебя провести к Темуджину!» Он одернул старенький, выгоревший на солнце во многих местах залатанный халат, решительно двинулся вперед, раздвигая людей. «Дорогу, госпоже Ясугей-богатура, дорогу, дайте дорогу!» И люди, подчиняясь ему, расступались. Она ловила на себе то удивленные, то недоуменные, то насмешливые взгляды. Уж не рада была услужливому Хучу. Но зато он быстро провел ее к Темуджину. Сын, окруженный плотным кольцом мужчин, держал в поводу беломордого гнетка. Жеребчика гладили, щупали, восхищенно цокая языками, он вздрагивал от прикосновений чужих рук и с храпом пятился. Увидев мать, Темуджин весь подался к ней, спросил: «Ты видела, а? Видела?» Но, должно быть, вспомнив, что мужчине не подобает быть хвастливым, притворно вздохнул. «Еще чуть-чуть, и я стал бы победителем. Для меня ты и так победитель. На таком коне много раз побеждать будешь», — сказал кто-то. «Что и говорить», — подхватили его слова. «Не просто конь, хулек». «Конь-богатырь, богатырский конь». Внезапно все замолчали, расступились. В круг вошел в сопровождении нукеров Таргутай Кирилтух. Взглянул на коня, и его угрюмый взгляд потеплел. — Я рад за тебя, сын Ясугея, — сказал он Темуджину. — Пойдем, я поднесу тебе чашу кумысу. Ойлун стоял рядом с сыном, но Таргутай Кирилтух ее как бы и не видел. И его невнимание было оскорбительным. Темуджин, кажется, понял это, повернулся к ней. — Пойдем, мама? — А, твоя мать здесь? Таргутай Кирилтух чуть кивнул ей головой. — Ты еще, оказывается, мальчик и без матери шагу не делаешь. Серо-зеленые глаза Темуджина потемнели, стали почти черными. — Я пошутил, — буркнул Таргутай Кирилтух. — Я приглашаю тебя вместе с матерью. Шагая рядом с сыном, Уайлун с тревогой смотрела на широкую спину Таргутай Кирилтуха, обтянутую блестящим шелком. Чего он хочет от ее сына? После смерти Есугея Таргутай Кирилтух при помощи своих дружков Сача-Беки и Алтана прибрал к рукам власть над улусом Тайчиутов. Ее он пока не осмеливался трогать. Но Уайлун подозревала, что злыми устами старшей вдовы Амбахай-хана говорил этот угрюмый Найон. Что может сделать с нею, с ее детьми, Таргутай Кирилтух? Он привел их к крытой повозке. В ее тени на траве был разослан войлок. Таргутай Кирилтух сел, вытер ладонью вспотевшую шею, что-то сказал слугам. Темуджин все вертел головой, разыскивал в толпе Джамуху. Увидев его, отдал повод матери, убежал. Вернулся вместе с ним. Слуги вытащили из повозки бурдюк с кумысом. Баурчи наполнил чаши, одну подал Ойлун, вторую — Темуджину. Джамуху он обошел. — Это мой анда, — сказал Темуджин. Баурчи вопросительно посмотрел на Таргутай Кирилтуха. — Налей, — приказал Таргутай Кирилтух. — У тебя много побратимов, сын Есугея? — Пока один. — А друзья есть? Хочешь дружить со мной? Темуджин улыбнулся. Бурундук дружил с медведем и стал полосатым. Подняв чашу, Таргутай Кирилтух сделал маленький глоток кумыса. На полной верхней губе осталась белая полоска. — А кто из нас бурундук? — Не знаю. Темуджин все еще улыбался. — Но я не хочу быть бурундуком. — Вижу. Тяжелый взгляд Таргутай Кирилтуха уперся в Темуджина. — Дружбу принято скреплять подарками. Я дарю тебе седло. Вон то. Оно серебряное. Седло лежало в передке повозки. Это было обычное седло. Его луки обтягивали медные пластинки, на передней блестели три небольшие звездочки, выглядевшие лишними, ненужными. — Хорошее седло, — сказал Темуджин. — Но я его не могу принять. Мне нечем ответить на подарок. — А конь? — Конечно, твой гнедой не так хорош, как тебе кажется, но я в обиде не буду. Ойлун ловила каждое слово Таргутай Кирилтуха, пытаясь понять, чего же он хочет. Но, может быть, это все это только для того, чтобы выманить у Темуджина жеребчика. Но и жеребчика она ему не отдаст. — Этот конь не принадлежит Темуджину, — сказала, стараясь быть спокойной. — Все, что осталось от Есугея, как тебе известно, унаследовала я. Станет мой сын большим, он получит свою долю, и уж тогда, если захочет, подарит тебе коня. Не люблю, когда в дела мужчин влезает женщина. Таргутай Кирилтух поднялся. Но если ты влезла, знай, я давал Есугею десятки лошадей. Где они? Почему ты присвоила себе право распоряжаться стадами и табунами? Ты, которую привезли сюда в изодранном халате. Нокеры, заберите коня. Нокеры подошли к ним. Темуджин хотел вскочить на коня, его грубо отпихнули. Он выхватил нож. Нокеры стиснули ему руки. Джамуха бесстрашно кинулся на выручку побратиму, но и его схватили нокеры. «Я тебе выпущу кишки!» — кричал Темуджин Таргутай Кирилтуху, пиная ногами нукеров, лицо без кровинки, глаза темны от бешенства. — А волчонок-то показывает зубы! — насмешливо ухмыльнулся Торгутай Кирилтух. Один из нукеров вырвал повод из рук Оэлун и увел жеребчика. — Отпусти ребят! — крикнула она Торгутай Кирилтуху. — И запомни, жирный кабан, ты дорого заплатишь за это! Она оттолкнула нукеров от Темуджина и Джамухи. — Пошли! — Я его убью! Я его все равно убью! Темуджин обернулся, погрозил кулаком. Нукеры захохотали. Люди делали вид, что ничего не случилось, хотя все это произошло на их глазах. Хучу плелся за ними, несчастный, пришибленный, охал, бормотал. Ох, худо будет! Такого врага нажили! Всем нам худо будет! Ничего, Хучу, ничего, сказала она, худо не будет. А сама своим словам не верила. Не зря ее сердце чуяло приближение беды. Они сразу же поехали домой. Джамуха, проводив их в степь, возвратился обратно. Прощаясь, Оэлун сказала: «Уходи к Тагарилу. Как знать, не пришлось бы и нам искать у него защиты». Ехали молча. Темуджин о чем-то думал, покусывая ногти. Он все еще был бледен. Внезапно, натянув поводья, спросил: «Как же это, а, мама?» В его лице, в округленных глазах, было столько горестного удивления, что она почувствовала себя бессильной что-либо объяснить ему или как-то успокоить его. А дома ждала нерадостная весть. Откочевал Никун Тайджи. Он велел ей передать, что слабое здоровье вынуждает его искать тишины и уединения, потому отныне будет кочевать своим куренем. Здоровье у Никунтаджи слабое, это верно. Но болезнь ли заставляет его искать уединение? Раньше бежали нукеры, теперь побегут родичи, наёны. Никунтаджи показал дорогу. Нужно будет поговорить с Даритай о Чигином. Что думает обо всем хранитель домашнего очага? Что намерен делать? Говорить с ним не хотелось. Застарелая неприязнь к нему стала еще сильнее. После смерти Ясугея он настаивал, чтобы Оэлун стала его женой, как велит обычай. При одной лишь мысли, что с ним придется делить брачное ложе, у нее переворачивалось все внутри. Ей помог Кокэчу. Шаману открылось видение. Небо берет под свое покровительство детей Ясугея. Их воспитывать должна мать, никто более. Бесславная гибель ждет неразумного, если он дерзнет нарушить волю неба. Она догадывалась, что видение явилось молодому шаману не без помощи его отца Мунлика. Но как бы ни было, оно оградило ее от злословий людей, умерило пыл Даритай Ачигина. Однако Даритай сказал: «Воля неба не бывает неизменной, я подожду». И ждет. Он надеется, что рано или поздно Оэлун принуждена будет искать его помощи. Сейчас Ачигин, наверное, порадуется ее ссоре с Торгутай Кирилтухом. Однако Даритай Чигин не радовался. Правда, как всегда, щурил в улыбке глаза, но она видела, ему не по себе. Он встревожен, напуган. Спросила напрямую: «Ты что-то скрываешь? Перед тобой я открыт, как юрта в летний день». Он привычно рассыпал смешок, но тут же потускнел. «Зачем рассердила Торгутай Кирилтуха?» «Я рассердила», — удивилась Оэлун. «Он забрал скакуна Темуджина? Грабитель он, разбойник. Я его рассердила». «Нашла о чем говорить о скакуне. Ему нужно все, что осталось от Ясугея. Не тебе, женщина, искать ссоры с ним. А вы, братья Ясугея, разве не мужчины? Разве судьба его детей вам безразлична?» «И у мужчины голова одна единственная. Кто встанет на пути Таргутай-Кирилтуха, тому не жить. Но ни я, ни мои дети не стоим на его пути. А люди, стада, табуны Исугея, он не будет спать спокойно, пока ты владеешь богатством, собранным моим братом. Ему нужны табуны, тебе я, — с горечью проговорила Ойлун. Зачем злословишь? Уж сейчас ты могла бы и помолчать. Как молчите вы? Ваш род грабит, обижают, унижают, а вы и рта раскрыть боитесь. Все вместе не стоите и ногтя Исугея. Не надо так, Ойлун, — попросил он, и в его голосе прозвучала настоящая неподдельная боль. Что я могу сделать? Что? Я ничего и не прошу. Ты слишком гордая. Будь разумной, Ойлун, стань моей женой. Мы отступимся от владения Исугея. Потом будет видно. Ты забыл о предостережении шамана? Доритай Очигин с отчаянием махнул маленькой рукой. Пусть пропадет моя голова. Его решимость рассмешила Ойлун. Губы Доритай Очигина дернулись, он сгорбился и отвернулся. «Я не хотела обидеть тебя», — сказала она. «Но ты же знаешь, я никогда не стану твоей женой». Вскоре после этого Доритай Очигин откочевал из Куреня. Она не осуждала его. Что он мог сделать? Не ему бороться с Таргутай Кирилтухом. Со страхом думала о будущем. Рядом все меньше и меньше верных людей. Скоро одна останется. И помощи ждать неоткуда. Что за жизнь? И ханы, и наёны, и простые харачу не могут оградить себя от вражды, от людской злобы, зависти.